si to afo mama si to afo ma da be kuma chamana idungo kuma toye mae ma nyanyini alati jonsito mama ma nyanyini mangalati jonsito bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi bangula kamale ngora bangula yekwa fasi nefani maiwele kwa ngadunga fe mfai ne dunga fe mancha wa ne dunga fe teberebo Wele kwa madunga fe mfai ne dunga fe mancha wa ne dunga fe teberebo Ero ye kelenye dollar ye kelenye sefa ye kelenye wa ne dunga fe mbana Dollar ye kelenye sefa ye kelenye ero ye kelenye wa ne dunga fe mbana Bangula kamale ngora bangula yekwa fasi Bangula kamale ngora bangula yekwa fasi Bangula kamale ngora bangula yekwa fasi Bangula kamale ngora bangula yekwa fasi Bangula kamale ngora bangula yekwa fasi Bangula kamale ngora bangula yekwa fasi Багола трио Дакали представляет композиции, исполненные на балафоне ингоне, который служит богатым аккомпанементом для впечатляющего голоса Хавы Каса Мади Диабатея. Свой стиль песни она унаследовала от своего отца, покойного Каса Мади Диабатея, который был признан одним из величайших певцов всех времен. Голос Хавы отличается изысканной чистотой, выразительностью, а также широким эмоциональным диапазоном. Она чувствует себя одинаково комфортно как в оживленных ритмах, так и в проникновенных песнях. Nina diala nena ode metabala dondo Aende metanina diala nena ode metabala dondo Aende metanina diala nena ode metabala dondo Aende metanina diala Nina, nina ode metabala, ayende metanina, nina ode metabala o, ayende metanina diala, nina ode metabala dondo. Tenguliye nyagaye, tensoliye nyagaye, konyokoye nyagaye, tenguniye nyagaye. Metanina diala nena ode metabala dondo Aende metanina diala nena ode metabala dondo Aende Музыкальным руководителем трио является балафонист Лосана Диабатия, родившийся в Гвинее, в известной семье музыкантов. Его удивительная ловкость игры на балафоне позволила ему занять место в симметричном оркестре Тумани Диабатия, а позднее в группе «Афрокубизм» с участием Илиадеса Ачоу. С помощью двух балафонов из палисандра, каждый настроенных на воспроизведение хроматических гамм, Лосана достигает идеального баланса ритма, гармонии и виртуозных украшений. Дэвид Харрингтон, лидер Кронос-квартета, сравнивает его не иначе, как с самим Иоганном Бахом. Поддержкой балафона с ненавязчивым грувом служит бас Нгони, на которой с блестящей музыкальностью играет Маду Куэтия, сын Басеку Куэтия. Маду – самый молодой участник трио. Также добавляет в песнях богатой гармонии своим глубоким голосом. Seve alaye ate jonye seve alaye ate jonye Thank you. трио «Дакали» было основано в 2013 году по инициативе музыкальной программы «Ага Хана» при содействии трехкратного номинанта на премию Грэмми музыкального продюсера Люси Дюрана. Трио «Дакали» впервые получило международную известность благодаря своему потрясающему альбому «Совет», в котором было представлено беспрецедентное и отмеченное многими наградами сотрудничество с Кронос-квартетом, легендарным классическим струнным квартетом из Сан-Франциско. «Багола» – это демонстрация завораживающего и уникального звучания трио «Дакали», который можно сравнить только с их волшебными выступлениями на сцене. Disaninge barawa. Это союз выдающихся музыкантов из культуры Южного Мали. Хава – обладательница одного из лучших голосов Африки, которого многие часто сравнивают с голосом великой Махали Джексон. А на родине Хава выступает в основном на свадьбах, поет на вечеринках, проводимых на улицах Бамако. Основной контекст, в котором зарабатывает на жизнь большинство музыкантов Мали. Sagamine wara kote Nini kuwara, misi mine wara kote. Niko wara mani, sise mine wara kote. Nini kuwara, ba mine wara kote. Kame wara mima, mogo mine wara dedo. Jama, wara masilani. Niko wara mani, misi mine wara kote. Nini kuwara, saga mine wara kote. Kame wara mima, mogo mine wara dedo. Jama, wara masilani. Ah, wara masilani. Ah, wara masilani. Трио Дакали – это трое выдающихся музыкантов из Южного Мали, каждый из которых происходит из длинного рода гриотов и потомственных музыкантов, которые стремятся привнести современные звучания в древние забытые репертуары. Трио Дакали получило международную известность благодаря потрясающему альбому «Совет». Багола – это продолжение того завораживающего звучания, равному которому нет. Трио Дакали «Багола» 28 февраля 2025 года. Sunjata bade musoye nana triban nana. na triba ni du nimbara la wali simbo chata bade musu ina na triban.